Глава 24. Лиза. Насчет Краснова я не поверила Кириллу. Решила, что он врет, чтобы убрать с дороги конкурента. В отличие от Ланского, Лёша открыто заявляет о симпатии, а не плетет интриги у меня за спиной. Только почему-то тянет меня все равно в другую сторону. Но я хочу, чтобы Кирилл уже наконец-то сам высказал то, что на душе. Если я ему интересна на одну ночь, то пусть валит нафиг. Если нет, то почему он молчит и продолжает обращаться со мной грубо? Я совсем его не понимаю, ни на йоту. Весь день настроение было просто гадское, и в голове билась шальная мысль побыть плохой девочкой, а проще говоря, выпить. Позвонила Светке, Яне и договорилась с ними собрать девичник. Около 7 вечера уже сидела на пороге одетая, ожидая такси. В это время Кирилл вернулся со своей тренировки и крутился рядом. Я прямо видела, как он хочет что-то сказать, но не знает, к чему же прицепиться в очередной раз. «Ты накрасилась? Что случилось? Ты же не любишь косметику!» Все-таки нашел к чему придраться. Я действительно накрасилась довольно ярко, подвела глаза карандашом и растушевала его. Захотелось мне быть красивой, настроение такое. «Ну, хоть не похоже теперь, что ты из группы детского сада сбежала. Можно даже решить, что ты девушка, а не ребенок. «Чё тебе надо опять?» — ощетинилась я. «От тебя? Ничего. Скажи просто, куда собралась. Твоя мама снова будет спрашивать». «Не будет, я ей уже все объяснила». Изогнула я бровь, сидя на подлокотнике дивана, закинув ногу на ногу в коротком платье. «Сегодня нам посредники не нужны». «Где это чёртово такси? Кирилл пьет уже третий стакан воды, чтобы был повод оставаться и трепать мне нервы дальше. Лопнет так скоро». «Тогда и мне плевать». «Я очень рада, что ты наконец-то закончил этот допрос». Затрезвонил телефон, приехала машина. Я тут же подобралась, взяла сумку с курткой и выскочила на улицу, пока Кирилл смотрел мне вслед. Встречались у Светки. По дороге я захватила Лесную, и мы рванули за пределы поселка. Родственники Литвиновой чудесным образом сегодня уехали на свадьбу в другой город, и мы могли спокойно посидеть в кухне, болтая о парнях. Девчонки нашли общий язык, и теперь мы общались все втроем. Купили несколько бутылок вина, и под конец вечера меня начало конкретно вести от выпитого, ведь я и алкоголь встречаемся крайне редко, но, видимо, метко. Очередной бокал шел на ура, а язык стал заплетаться. Дело близилось к ночи. Яна стала вызывать такси, чтобы уехать домой. Я с ней решила не ехать и остаться у Светланы ночевать. Проводили Лесную, продолжили сидеть вдвоем. «Лиска, что у тебя с Кириллом?» — обратила на меня внимательный взор подруга. «Может, расскажешь все-таки? Я ведь не дура. Вижу, что ты сама не своя, какую неделю ходишь. И переживаю». И тут я поняла, насколько мне тяжело нести это все в себе. Мне захотелось поделиться с ней. «Я скажу тебе, только обещай держать это в тайне и не осуждать. Просто выслушай», — сказала я бокалу с вином. «Господи!» — вскинула брови Литвинова. «Ты пугаешь меня? Что у вас там произошло?» «Кирилл нашел мои фотографии. Помнишь, я тебе кидала как-то по приколу? Ты еще сказала, какая я там детка». «Серьезно?» — нахмурилась Светка. «Вот тяна. А как он их нашел? В ноутбук твой залез?» «Да, вернулась домой, а он копается в нем с наглой рожей. И еще наехал на меня, мол, кому ты, проститутка такая, их делала». «Охренел, что ли?» — возмутилась подруга. «Да в том-то и дело, что охренел, Свет. Он меня после этого шантажировать начал». «Шантажировать?» — стала еще более серьезной брюнетка. «Угу. Говорит, выложу фотографии, на весь интернет будешь сверкать своими прелестями». «Вот, блин, говнюк! Зачем ему это нужно?» «Чтобы меня на коротком поводке держать. Теперь я его джин, а он грёбаный Аладдин». «В смысле?» «Требует исполнения желаний». «Чё?» — чуть ли не упала подруга со стула. «Ненормальный, да?» Я лишь пожала плечами и промолчала. «Хоть приличное просит?» «Нет». Светка выпучила на меня глаза. «Не только. Бывает, говорит, кроссовки почистить или сделать ему завтрак. Но иногда и... вдруг лезет целоваться». Литвинова схватила меня за руку. «Лиз, скажи честно, что он...» «Он от тебя секса требует? Кирилл пристает, да?» «Не совсем. Тебе неприятно это? Он тебе не нравится совсем?» «Блин, честно, я уже не знаю», — опустила я голову. «Так скажи мне, тебе приятно, когда Кирилл тебя целует?» «Да, кажется». «Чёрт!» Я и правда уже запуталась, а еще разговорилась из-за алкоголя. Девушка присвистнула. «А, я сейчас поняла», — обратилась ко мне Литвинова, усмехаясь. «Ты влюблена, душа моя». «Нет». «Да. И он, между прочим, тоже. Пытается так добиться твоего внимания. Ты ведь при другом раскладе пошлешь его козе в трещину». «Свет, ты чё несёшь? Не оправдывай его. Просто он гад, и всё. Ему нравится меня мучить». «Нет, подруга. Я сразу заметила его к тебе неравнодушное отношение. Я, конечно, такого способа добиваться девушку еще не встречала, но чего только не бывает. Ты вертишь у него под носом с Красновым, вы в состоянии войны, он выкручивается, как умеет. Сил признаться в чувствах к тебе Кирилл не нашел и решил привязать тебя к себе лаской». «Ты что, серьезно не понимаешь, что для него этот шантаж — единственный вариант получить возможность прикасаться к тебе? Это повод, и тебе это нравится. Но вы два идиота, конечно. Не пробовали просто поговорить?» Ее слова вызывали в душе полный раздрай. «Да разве так можно добиться девушки? Но вообще-то, после того, как Кирилл начал приставать со своими ласками, я вообще не могу отделаться от мыслей о нем. Он везде, и как бы я ни уговаривала себя, сама втрескалась в него, как лбом в доску. Оттого только хуже и обиднее. Не верю я, что могу ему нравиться по-настоящему. Я думаю, если честно, что он просто хочет получить мое тело, ты понимаешь? И поэтому грызется с Красновым». «Нет, Лиза, сейчас грубо скажу, но Ланскому явно есть с кем просто потрахаться. Ты нравишься ему и очень сильно, если парень выдумывает всякую фигню и идет на шантаж. Да и когда он тебя у всех на глазах упер с твоего же дня рождения, всем все понятно стало, кроме тебя, видимо». От слов Литвиновой стало неприятно и приятно одновременно. «Но я не хочу обнадеживаться, что могу значить для него что-то. Мы не можем, мы родственники, пусть и сводные. Он меня терпеть не может, это ведь Кирилл, хам, грубиян. Какая любовь?» Я молчала, пытаясь переварить выводы Светланы. Вот, значит, как все со стороны может выглядеть. Но я не поверю никогда в его чувства, пока он сам не скинет свою маску ненависти и не перестанет играть роль злодея. Если он, конечно, играет. Вдруг это вовсе и не маска. Иначе я останусь с разбитым сердцем и использованным телом. «Краснов тебе зачем, Лиз?» «Не знаю уже». Нравился поначалу, нравилось бесить им Кирилла. У него вечно в заднице искрит со страшной силой, как нас видит вместе. «И тебе еще нужны подтверждения его чувств?» «Мне не нужны подтверждения. Пусть бы просто издеваться прекратил и свои настырные приставания. Сказал бы уже честно тогда, что хочет от меня на самом деле». Света лишь хмыкнула. «Разбирайтесь сами, ребята. Все слишком сложно у вас. Но если начнет козлить, не молчи. Ты не обязана с ним спать просто потому, что ему очень этого хочется». Я опять не нашлась, что ответить, но стало легче, что я хотя бы немного уменьшила тяжесть этого груза души. Или не стало? «С Красновым завязывай, Лизка. Как бы до беды тебя не довело это». «Да, наверное, если уж мы сегодня выяснили, что я, как последняя идиотка, влюбилась в Кирилла, не стоит больше пудрить мозг Лёше». «Слушай», — глянула на меня брюнетка, «если честно, не ожидала от тебя, что ты вдруг станешь водить за нос парня, лишь бы насолить другому». «Я сама не ожидала, мне стыдно. Но так вышло. Я хотела отомстить Кириллу и показать, что не ему решать, с кем я буду встречаться». «У тебя получилось замечательно, раз они рассорились и чуть ли не дерутся каждый раз, как видится». «Я ужасная девушка». «Нет, просто отпусти от себя парня, которого не любишь, и не трави душу обоим». «Ладно. Вот уж кто бы говорил об этом, только не Литвинова. Но сейчас она права. Взяла в руки телефон, как тут же он внезапно завибрировал. «Кирилл?» — в груди забухало от волнения. «Да», — ответила на вызов, стараясь держать голос ровным. «Лиз, что за дела?» — послышался недовольный голос сводного брата. «Сказала, что мама в курсе, а она тебя ищет». «Как ищет?» — язык дико заплетался. «Она звонила тебе, ты трубку не брала. Я тоже звоню третий раз. Обалдела, что ли? Где ты есть?» «У Светки. Я забыла маме сказать, что останусь у нее». Кажется, я перебрала и икнула прямо в трубку. «Так, ты там пьяная, что ли?» «Да нет, я так... чуть». «Твою мать, Лиза! Мать ее ищет, чуть не седая бегает по дому, а Гуфи лакает себе со Светкой из стопок». «Чё тебе надо, блин, разорался? Я позвоню маме сейчас». «За языком следи. Адрес говори Светке своей». «Зачем это еще?» — с подозрением спросила я. «Дай мне трубку!» — крикнула на заднем плане мама. Потом ее голос стал более четким, видимо, парень передал ей телефон. «Лиза, говори адрес, Кирилл тебя сейчас заберет. Ты не останешься у Светы в таком состоянии. Я запрещаю». «Мам, мне уже 18, ты забыла? Мне все равно, ты едешь домой. Адрес скажи Кириллу». Опять послышался шорох, и снова я услышала голос Ланского. «Ну?» «Покровская, 23, третий подъезд». «Собирай шмотки, буду через 30 минут». Сводный брат повесил трубку, я посмотрела пропущенные, мама звонила 10 раз, Павел 2 раза и 3 раза Кирилл. Поэтому мама требует привести меня домой. Из-за моей забывчивости она переполошилась и успокоится только когда увидит меня дома. Отличное завершение вечера. Поеду в машине с ним, да еще и выпившие. Ну, мне придется уехать. Да я уж поняла, заболтались мы с тобой. Таисию Алексеевну переволновали. Ага, блин, как я так забыла. Через полчаса Кирилл позвонил мне снова и сказал спускаться. Почему-то я волновалась ужасно, даже руки дрожали, пока шла к машине. Залезла еле-еле в салон, уставилась на него. Он смотрел на меня таким взглядом небрежным, будто бомжиха какая-то села в его любимую машину и перепачкала собой все кожаные сиденья. Неприятно. Светка все-таки ошиблась. Не могу я ему нравиться. Парень завел машину и выехал на дорогу. «В честь чего нализались? Чё у вас за праздник вдруг случился?» «Отстань, включи лучше музыку». «Так играет вообще-то, или ты так напилась, что уже не слышишь ничего?» «Тогда громче хочу». Мне все хотелось сделать и говорить поперек. Я протянула руку и увеличила громкость музыки на панели управления. Кирилл поджал губы, но ничего не сказал. Этого мне показалось мало, и я развернулась в своем кресле так, чтобы смотреть на него. Его нервировал мой взгляд. «Что?» «А ничего? Злой ты». «Я? Напилась ты, весь дом на уши подняла, заставила меня вылезти из теплой кроватки и ехать за тобой, а злой я». «Просто охуенно», — сейчас сказала. «Да, злой. Ты все время обижаешь меня, грубишь, хотя я тебе ничего плохого не сделала. Скажи мне, в чем я виновата перед тобой?» «Лиза, не греби». «Нет, ты скажи. Я, может, извинюсь, ты простишь меня и оставишь в покое. Рассказывай», — толкнула я его в плечо. «Так, ты чё, блядь, белку поймала?» — оскалился парень. «Не пихай меня, ты мешаешь рулить». «Ты бесишь меня, ненавижу тебя, ты просто наглый говнюк». «Гуфи, отпусти животное и приди уже в чувство, или я тебя сейчас в пруду холодном угомоню». «И что, я тебя после этого меньше ненавидеть стану?» «Послушай лучше песню», — неожиданно сказал Кирилл, и я в недоумении захлопала глазами. «Какая в жопу песня? Я ругаться хочу». Брат поискал в телефоне что-то, подключил гаджет к магнитоле, и начался трек. Врубил почти на всю, аж уши заложило. После того, как пошел текст, я все поняла. Он методично мне заткнул рот, да еще и потроллил. Несмотря на милое личко, алкоголичка, алкоголичка. Жизнь прогорает, как спичка, алкоголичка, алкоголичка. Орали динамики. Вот засранец! Скотина! Так и приехали домой под сей чудесный трек.